Жужжащая вещь, высвободившись из куртки, вновь принялась летать по кругу. Жжж! Джей, дернувшись, саданул одеялом о стену. Пятно, качнувшись в воздухе, выправилось и возобновило полет. Доктор Купер вскочил на ноги и кинулся вслед за ним, ныряя то вверх, то вниз и пытаясь поймать неизвестную вещь шляпой. В воздухе все больше пахло чем-то жженым. Жжжж! Продолжала гудеть странная штуковина. Спичка опять догорела. Доктор вслепую пытался, спотыкаясь, настигнуть противника. Вдруг рядом раздался громкий металлический лязг и душераздирающий вопль Купера-старшего. «Отец!» — закричали в темноте Джей и Лайла. Загромыхал запор входной двери. Скоба замка отлетела в сторону. Дверь распахнулась, и на пороге появился внушительный крупный силуэт человека, освещающего темницу своим фонарем. В следующее мгновение из темноты вынырнула и ударила охранника в лицо, чье-то колено, после чего на голову его с гулким звоном обрушился металлический кувшин. Тот грузно рухнул на земляной пол. Джей и Лайла затаились не в силах от ужаса вымолвить ни слова. Что происходит? Кто-то выхватил из ослабевшей руки охранника фонарь, и голос Купера-старшего произнес: «Эй, не двигайтесь!» «Пап, с тобой все в порядке?» — взволнованно спросил Джей. «Слава богу, да!» — отозвался тот. «Не шевелитесь!» Луч фонаря пошарил по потолку, стенам, и, наконец, замер на полу. «Ага, вот она!» — произнес доктор. Глазам Джея и Лайлы предстало странное зрелище. По полу к стенам медленно растекалось темное пятно, от которого исходил сильный запах гари. А в центре этого пятна лежала та самая штука. — Что это? — содрогнувшись, спросила Лайла. Доктор Купер зачарованно покачал головой и выдавил: «Моракунда». — Муха! — не веря своим глазам, выпалил Джей. — Щитокрылая африканская тигровая муха, — уточнил Купер-старший, наклонившись над крупным насекомым и ворочая его сбоку на бок щепкой. Мне ни разу не приходилось видеть ее живьем до сих пор. — Лайла, придется нам бросить твою куртку. Они обернулись к тому месту, где лежала куртка девушки, и увидели, как по ней тоже расползается тлеющее пятно. — Это что, кислота? — спросила Лайла отца. — Яд, которым начинена эта тварь. — Вот взгляни. Доктор приподнял щепкой гигантскую муху и продемонстрировал дочери страшное жало, с которого точно сочилась кипящая вода. От каждой капли поднимался едкий угарный пар. Кислота в смертельной концентрации, — пояснил он детям. Следа от укуса почти не остается, однако яд тут же проникает в кровь и вызывает симптомы, которые мы наблюдали у Дюлани, а раньше у Томми. Оба оказались в итоге сожженными, высушенными изнутри. Лишь теперь Джея начала бить дрожь. Он опустился на циновку и обхватил себя руками, чтобы унять озноб. Лайла же продолжала допытываться дальше. — Так что, в конце концов, произошло? Мы слышали твой жуткий крик. — Убедительно получилось, да? — иронически перебил ее отец. — Фу, черт! — выдохнул Джей. — Ну? С улыбкой протянул Купер-старший. Я почувствовал, что, наконец, сшиб эту муху вон той железякой. Он кивнул в сторону угла, в котором Джей и Лайла увидели большой металлический кувшин или кастрюлю, и продолжал: похоже, она предназначалась нам вместо нужника. Как бы ни было, я сообразил, что могу воспользоваться ситуацией и сделать вид, будто произошло то, чего давно ждала охрана. Уловка удалась. Заслышав мой вопль, часовой, видно, решил, что проклятие подействовало, и не утерпел, чтобы не заглянуть внутрь. «Тут ты его и огрел!» — торжествующе завершил за него Джей. И Господь помог нам сделать то, на что Адам Маккензи не рассчитывал — выжить, чтобы разоблачить его обман. «Ты хочешь сказать, Маккензи подбросил сюда эту муху специально, чтобы убить нас?» — не поверила Лайла. Доктор осветил фонариком потолок. Сквозь прорехи между пальмовыми листьями нетрудно было просунуть ее сюда. Должно быть, именно это означал тот шорох, что мы слышали. А что до мухи, так она вовсе не водится в этих местах, на островах южных широт. Кто-то, и несложно догадаться, кто именно, привез сюда этих насекомых с определенной целью, чтобы как можно убедительнее инсценировать проклятие. «Убедительнее некуда», — мрачно протянула Лайла. «Желающие уйти есть?» Они втащили охранника в хижину и заперли снаружи замок его ключами. «И что теперь?» — спросил Джей. «Надо вернуть наши пожитки». Доктор Купер оборвал фразу на середине. Взор его устремлен был по направлению к джунглям. Джей и Лайла тоже посмотрели в ту сторону и заметили огонек, который вновь блуждал в гуще леса. «Мне очень хотелось бы знать, чем там занимается этот тип», — произнес доктор Купер. Все трое бесшумно направились к джунглям, пригибаясь, как и прежде, чтобы не задеть влажные скользкие лианы, и двинулись назад по той же тропе, освещая ее фонариком, отобранным у стражника.